Глава 36. Булат. После ужина, который больше походил на фарс, потому что Вася строила из себя гордую, словно я чем-то обидел ее, мы с Аидом падаем в кресло в его кабинете. Я все еще немного в прострации, что на той дороге вообще встретил Василину. Это такой выстрел из прошлого, что стало не по себе. Особенно, когда она меня позвала. Почему ты не говорил, что Вася общается с Дариной? Не знал, как ты отреагируешь. Впрочем, примерно знал и не ошибся, раз ты здесь. Ты не планировал приезжать, а увидел ее и сорвался. И готов похерить все, что строил этот год. Впрочем, это на тебя похоже. Похоже, да. Мог не ехать к Кадыровым, мог поехать в отель. Да даже к Ульяне, с которой недавно познакомился. И она очень ждет, когда мы перейдем на следующий уровень. Мог не ехать, мог. Но стоило увидеть ее, посмотреть в эти огромные зеленые глаза, как мозг отключился, а все дальнейшие действия можно обозначить тем самым эффектом. Накатываю еще виски, вспоминая все причины, по которым я должен оставаться талубом. Вспоминаю все причины, по которым нельзя к ней прикасаться. Лучше не смотреть. Делать вид, что между нами не было ничего. Что не стонала подо мной, не просила еще. Не ласкала себя под моим голодным взглядом. По телу мурашки при воспоминаниях, как жалась ко мне, как смотрела на меня. Сбежать из тюрьмы, чтобы снова сесть, потому что увидел дочь врага. А потом, избежав тюрьмы реально чудом, снова рисковать. Только потому, что в мозгах мыльные пузыри при виде желанной женщины. Я даже отца ее не смог разорить до конца. Не очень мне хотелось, чтобы Вася целиком зависел от своего малохольного. Забрал свое и оставил Макарову его фирму и недвижимость. Если бы не Вася, я бы просто по миру его пустил. В этот момент дверь кабинета открывается, и немного пошатываясь, входит Юрка. Саид хмыкает, а Бутуз, широко улыбаясь, идет прямо ко мне. Выглядываю за его спину. Мамы на горизонте не видно. Он не может меня помнить, но все равно вцепляется в штанину и задирает голову. «А ты подрос, Юрец. Маму защищаешь хоть? Спать даешь?» Он что-то мямлит, снова улыбаясь, а я невольно радуюсь, что волосы на голове потемнели, и черты Василины стали проявляться ярче. Пиздец, как я хотел бы, чтобы это был мой сын. Не выдерживаю, поднимаю пацана на руки. Он тут же скачет, играя, судя по всему, в лошадку. Саид только закатывает глаза и идет прикрыть дверь кабинета. Валить тебе надо, если не хочешь, чтобы Василина все поняла. Она и так сильно тупит, на мой взгляд. Ничего она не тупит, она думает, что я умер. По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку. Бух! Бу, брат, мне бы не хотелось, чтобы снова бухнул в ямку. Она, конечно, выглядит вполне дружелюбно, но я понятия не имею, как она себя поведет, если все узнает. И ты не имеешь. Кто тут лесной Винни-Пух? Брат. Да понял я. Чего парня пугаешь? Спуская его с колена, тут же получаю довольно мощный ор. Отличный, легкий, что тут скажешь. В кабинет врывается Василина, такая красивая, что грудь болит от невозможности дотронуться. И это злит. Бесит просто. И даже винить-то некого. Вышло, как вышло. Живем, как жили. Порзень. Она получила своего Сережу, а я получил свою компанию и свободу. Все хорошо, но... Что ж так хреново-то? Что тут? За ребенком своим следи, кукушка. Что он шляется, где ни попадя? Вы какое право имеете со мной так разговаривать? Вы что думаете, наличие члена автоматически наделяет вас такими правами? Я вот что скажу. Простите, погорячился. Она открывает рот, чтобы продолжить монолог, но сдувается, как воздушный шарик. «Ничего, бывает!» Подхватывает она ревущего Юрку и уходит, виляя своей исхудавшей задницей. И да, Раньше было лучше. Ты ходишь по тонкому льду, брат. Часто они бывают. Раньше почти жили тут, пока ремонт делали. Часами могли сидеть, придумывать каждую мелочь. У Василины есть вкус. Тут не поспоришь. Она в лесу тоже была такой дерзкой. О да, ничего не боялась. Наверное, если бы не сын, она бы меня еще в первые пару дней прирезала. Вот чего не найти послушную и кроткую, а? Усмехается Саид, а я качаю головой. У отца жены такие были и не выдерживали. Наша мать сбежала, другие с собой кончали. А такая, как Дарина или Василина, боролись бы до конца. Думаешь, поэтому она таких тянет? Это вопрос к доморощенным психологам. Не знаю, что у нее с ее Самсоновым. О нет, даже не думай. И вообще тебе пора. Киваю, понимая, что и правда уже перебарщиваю. Жил же как-то без Василины этот год. Работал на убой. И старался о ней не думать. Не думать, как бледные руки с рыжими волосами ее трогают, ласкают. А если думал, что срочно ехал на тренировку и выбивал из себя мысли ударами по груше. Иду в свою комнату, беру сумку и сразу к выходу. Мимо гостиной, в которой играют Василина с сыном и девчонками Кадыровых. Не прощаюсь. Лучше так. Поскорее уйти, чтобы избавиться от навязчивой идеи. Схватить в охапку и унести в свою берлогу, чтобы никто, никогда, только я. В общем, предупреждаю в следующий раз, ладно? Саид провожает меня до парковки, наверное, думая, что я могу сглупить. Ну, конечно, он потратил немало ресурсов, чтобы устроить мою смерть и создать мне новую личность. И будет весьма расстроен, если я все похерю из-за женщины. К тому же чужой женщины. Булат, тебе пора. Да, я уезжаю. Не смотри так. Блин, слушай, я же выпил. Давай я на такси поеду. Ну, давай. Провожает меня на улицу, ждет, когда я закажу машину и когда она приедет. Какой дотошный, а? Словно я планирую вернуться и постучаться в квартиру Василины. Я же не совсем дебил. Это будет полной глупостью, которая перечеркнет весь прошлый год. Слушай. Открываю дверь машины, поворачиваясь к брату, который уже нетерпеливо сводит брови на переносице. А как она вообще стала вхожа в ваш дом? Она пришла убедиться, что ты мертв. Ого. Еще год назад? Да. Это не имеет значения, Талуб. Не стоит тебе так рисковать. Да я понимаю все, не дурак же. А что она говорила? Переживала? Переживала. После минутной заминки сообщает Саид. Но это не значит, что она будет рада твоему воскрешению. Забудь ее и живи дальше. Ошибкой было пускать ее на права гостя. Рано или поздно вы бы увиделись. Не лишай ее подруги, у нее их никогда и не было. Тогда предупреждай, что явишься. Да понял я, пока. Взмах рукой, и я сажусь на заднее сиденье. Машина отъезжает от жилого комплекса, выруливает на проезжую часть, но на светофоре я кидаю водилу пятеру. Здесь выйду, отмени заказ. Стойте, здесь нельзя. Я уже не слышу. Добегаю до ближайшего красного-белого. Покупаю вискарь и возвращаюсь к жилому комплексу. Глушу алкоголь и просто смотрю на окна квартиры, куда должна пойти ночевать Василина. Смотреть ведь не запрещается.